Книга пророка Наума. Глава 1. Пророчество о Ниневии. Книга видения Наума из Элкоша. Господь, Бог ревнивый и мстящий. Мстит Господь, преисполнен ярости, мстит Господь врагам своим, изливает ярость на недругов своих. Не скор Господь на гнев, но могущество Его безгранично, не оставляет Он зло безнаказанным. Шествует Господь в вихре и буре, облака попирает, как пыль. Пригрозит Он морю, и оно высохнет, все реки иссякнут, увянут кормилы Башан, краса Ливана увянет. Горы перед Ним трясутся, холмы трепещут, дрожит земля перед Ним, весь мир и все обитатели мира. Перед проклятием Его кто устоит? Пылающий гнев Его кто выдержит? Ярость Его изливается, как пламя, и скалы рушатся перед Ним. Добр Господь, Он убежище в день несчастья, помнит Он о тех, кто на Него уповает. Уничтожит Он этот город, затопит место его водою, врагов своих низвергнет во тьму. Зачем замышляете вы против Господа? Если пошлет Он гибель, враг не поднимется снова. Они словно хворост терновый, переплелись друг с другом, вином своим упились, сгорят, как солома высохшая. Из тебя, Ниневия, вышел замышляющий зло против Господа, правитель нечестивый. Так говорит Господь. Пусть они счастливы и многочисленны, но будут срублены и исчезнут. Тебя, Иудея, я обрекал на страдания, но больше на страдания тебя не обреку. Ныне я сломаю ярмо врагов, сброшу его с твоей шеи, разорву твои цепи. А с тобой, город, Господь поступит так. Имя твое исчезнет, потомков у тебя не будет. В храме Бога твоего разобью изваяния и статуи и сведу тебя, ничтожного, в могилу. Вот по горам спешит вестник с радостной вестью. Празднуй праздники свои, Иудея, приноси жертвы по обету. Никогда больше не пройдет по тебе нечестивый, он уничтожен.